Глава 36. В здание газетной империи Ранджита попасть было труднее, чем сбежать из тюрьмы. Я прошел через 3 поста охраны. На каждом тщательно проверили пропуск с надписью «Гость», но металлоискателям не озаботились. Наконец я попал в приемную Ранджита и в 4-й раз произнес: «Меня зовут Шантарам. Я по личному вопросу». Секретарь подняла трубку, произнесла привычную мантру, и дверь в кабинет распахнулась. Ранджит привстал с кожаного кресла, протянул мне руку через стол. Секретарь бесшумно вышла и закрыла за собой дверь. «Садись», — сказал я. «Что тебе?» «Твои охранники ни разу не поинтересовались, вооружен ли я». «Ох, да сядь ты уже!» Он опустился в кресло, погладил стеклянную столешницу. «Где Карла?» «Карла? Так ты из-за Карла сюда пришел?» «Где Карла?» «А в чем дело?» «Возьми трубку». «Зачем?» «Позвони Карле». «А почему ты сам ей не позвонишь?» «Телефон я не люблю. Да он мне и не нужен. Если надо кому-то позвонить, легче тебя заставить, ясно?» «Что?» «Позвони Карле». «Ты позвал, и я пришла?» — прозвучало у меня за спиной. Карла сидела в кресле, скрытом закатками с пальмами, в углу кабинета. Она выглядела раздраженной, но, похоже, обрадовалась моему появлению. Видимо, я прервал ее ссору с Ранджитом. «Привет, Карла. Тебя в угол отправили за плохое поведение?» «Мы с Ранджитом договорились держаться подальше друг от друга в закрытом помещении», — заявила она, прикуривая сигарету. По лицу Карлы скользили тени пальмовых листьев. «Вы закончили?» — я взглянул в ее непроницаемые зеленые глаза. Ранджит захохотал. Я обернулся к нему, он, давясь, торопливо оборвал смех. «Что смешного?» — осведомился я. «Я? Ну, так просто. Не знаю», — с ужасом пробормотал он. Что его напугало? «Да, я упомянул оружие, но пистолета у меня не было. Зато в кабинете сидела Карла, оружие иного рода. Ранджиту ничего не угрожало, и все же он дрожал от страха. «Знаешь такое выражение? Будто призрак увидел». «Ну да», — недоуменно кивнул он. «Вот ты сейчас сам похож на призрак». «На призрак? На чей призрак?» «Да что с тобой стряслось?» «Ты сказал, что вооружен», — дрожащим голосом произнес он. «Я сказал, что никто не поинтересовался, вооружен ли я. Вот и все. Я не говорил, что вооружен». «А, да. То есть, нет, не говорил». «Ранджит, ты мне хочешь что-то сказать?» «Нет, нет», — заторопился он. «Ничего». «Что тебе известно о смерти Лизы?» «Ничего не известно, бедняжка. Несчастный случай. Такая трагедия». «До свидания, Ранджит. Меня не жди». Карла встала и направилась к двери. Я распахнул перед ней дверь, и мы вышли из кабинета. Ранджит застыл в кресле, упираясь ладонями в стол, словно боясь, что тот улетит. Едва двери лифта закрылись, Карла достала фляжку, отхлебнула, закрыла крышку и повернулась ко мне. «Как ты думаешь, я имею отношение к ее смерти?» «С чего бы это?» «А полицейские решили, что имею. Допрашивали меня с пристрастием. Синяки оставляли аккуратно, только там, где не видно». Меня замутило, внутри вскипала злость. «Дилип Молния?» «Да. Привет тебе передавал». Двери раскрылись. У лифта толпились люди. Карла остановилась в дверях, не позволяя никому войти, и повернулась ко мне. «Я к этому не имею никакого отношения», — сказала она. «Я зла ей не желала и в обиду не дала бы». «Конечно», — кивнул я, — «но она уже шла по вестибюлю». Я подбежал к стойке, швырнул пропуск и, расталкивая людей, бросился следом за Карлой. Догнал я ее неподалеку от входа. Мы поехали на набережную в Бандре. Карла крепко обняла меня сзади, вжала лицо мне в спину, пассажир, готовый к смерти. Можно было поехать куда-нибудь поближе, но мне нужно было подольше прокатиться на мотоцикле. Когда я остановил байк на берегу, то был спокоен, как волны залива. Несмотря на полуденную жару, мы неторопливо гуляли вдоль полумесяца набережной. Два иностранца, полюбившие солнечный город. «У нас было свидание», — произнесла Карла на ходу. «У нас было свидание?» — переспросил я. «Нет». Размыслив, я осведомился. «У вас с Лизой было свидание?» «Ага». Немного погодя, я сообразил. «То есть у вас с Лизой было романтическое свидание?» «Вроде бы». «Вроде бы?» «Вроде бы». «Вроде бы романтических свиданий не бывает». «Понимаешь, между нами всегда существовало некое влечение». «Ах, влечение?» «Во всяком случае, с ее стороны». «И поэтому ты к ней поехала?» «Она сказала, что ей хочется немного выпить и хорошо повеселиться. Или хорошо выпить и немного повеселиться». «Ничего не понимаю». «Это она все придумала». «Что?» «Я сказала, что пойду с ней выпить, а дальше посмотрим. А она сказала, что ты не будешь возражать». «Правда?» «Ага». Мы молча шли по берегу. Тени бежали за нами, хотели спрятаться от полуденного жара. «И ты серьезно решилась на это вроде бы романтическое свидание?» «Нет, конечно», — улыбнулась она и, сощурившись, посмотрела под ноги. «Лиза любила флиртовать. Удержу не знала. Я ей подыгрывала, потому что ей это нравилось». «Карла, прости, что меня не было. Прости, что я ее не остановил. Прости, что тебе пришлось обнаружить тело. Хотел бы я избавить тебя от этих воспоминаний». «Прелесть прошлого заключается в том, что его нельзя изменить. Ты не мог ничего сделать ни тогда, ни сейчас». «Трудно тебе пришлось. Ну, когда ты ее нашла?» «Дверь была распахнута», — сказала Карла, глядя под ноги. «Лиза лежала на кровати. Я решила, что она заснула, а потом заметила пакетик с таблетками, бросилась ее трясти, но поздно она уже остыла. Я позвала сторожа, попросила вызвать скорую и полицию. Увы, она умерла». Я обнял ее за плечи, и она по-супружески прильнула ко мне. «А кто с ней был? Кто дал ей эти таблетки?» — спросил я. «Пока не знаю. Вот пытаюсь выяснить, но я в этих кругах давно не вращалась». «А когда тебя допрашивали, что говорили?» «Ничего особенного. Их больше всего ты интересовал. Прямо пинками допытывались», — сказала она. «Нет, понятно, почему. Ты исчезаешь из города, а твоя подруга умирает. Или все было наоборот?» Я отстранился и заглянул ей в глаза. «Погоди, ты что, решила, это я Лизу? Я ее никогда не обижал и не обидел бы ни за что». Карла рассмеялась. Впервые с тех пор, как я заметил ее в кабинете Ранджита за пальмами. «Хорошо, что ты смеешься». «Я не смеялась с тех пор, как нашла ее. Хожу, какая-то онемевшая, туман в глазах. Разумеется, ты не мог ее обидеть, иначе я бы тебя не любила». Она обернулась к морю, ветер откинул ей волосы с лица, открывая его солнцу. Бриз под линейку расчертил бухту нотным станом волн, и расплывающимися клоками морской пены торопливо записывал музыку. «Карла, что произошло? Как ты думаешь, что произошло?» «Говорю же тебе, не знаю пока. А тебя где черти носили?» где меня черти носили. Щелк, щелк. Отрезанная голова, голубой хиджаб. По делам уезжал. Абдулла с тобой не связывался? Нет, но у него есть мой телефон. Он всегда звонит, когда приезжает. У Абдуллы есть твой телефон? Конечно. А у меня нет. Ты же телефоном не пользуешься, Шантарам. Не в этом дело. А в чем? Я, видишь ли... Я к Ранджиту не вернусь. Быстро, без улыбки, сказала она. Ладно. Погоди. В каком смысле? Я уже сняла номер в Тадже. В Тадже? К вечеру вещи доставят. Ты ушла от Ранджита? Лови шанс за мной приударить, Шантарам. Женщину, которая намного умнее тебя, любить очень трудно. Самое страшное, что когда тебя снова и снова швыряют лицом в грязь, от этого получаешь удовольствие. Что-что? Помнишь, ты мне как-то говорил о «до» и «после»? — спросила она, не ожидая от меня ответа. — И я? — Да. — Так вот, «после» уже началось, Лин. Сегодня. Ты не в силах вернуться домой. Я не желаю возвращаться домой. Вопрос в другом. Ты со мной или без меня? Глупец. Я не понимал, что она мне говорит, но сообразил это только позже. Вдобавок я не знал ни о принятых ею решениях, ни о том, почему она мне это говорит. Секунды пролетали пыльцой на ветру. В них было все. У них не было ничего. «Лиза умерла», — сказал я. «Лиза умерла совсем недавно». «Она бы...» Карла осеклась, снова рассмеялась и посмотрела на меня несчастными глазами. «О, Господи, да я тебя уговариваю со мной сбежать?» «Ну, вообще-то я...» «Иди к черту!» «Меня-то зачем посылать?» Она быстро ступила на обочину и махнула такси. «Карло, погоди!» Она села в машину и уехала. Я вскочил на мотоцикл, не разбирая дороги, бросился вслед за такси и до самой гостиницы накручивал круги вокруг машины, стараясь привлечь внимание Карлы, но она не удостоила меня взглядом. Я остановился. Карла отпустила такси, поднялась по широким ступеням к дверям гостиницы и исчезла в вестибюле. Я оставил ей записку у консьержа, отъехал от величественного здания Таджа, что гордым галеоном высилось в безбрежном океане машин, и занялся расспросами о Конкэнане. Я беседовал с людьми в игорных заведениях и в опиумных притонах, в барах и дешевых забегаловках на окраинах, в лотерейных киосках и мелких ловчонках, где приторговывали гашишем. Узнал я немного, но в округе поговаривали, что Конкэнан барыжит героином от компании «Скорпионов», которую ни разу не назвали бандой. За «Скорпионами» прочно закрепился статус настоящей мафиозной организации. Мне следовало отчитаться перед Санджаем. По предварительной договоренности я должен был явиться к нему в 2 часа пополудни на следующий день после возвращения из Шри-Ланки. Разумеется, Санджай будет в дурном расположении духа из-за того, что я не появился раньше. Впрочем, после смерти его приятеля Салмана в хорошем настроении Санджай не бывал. На стоянке у института имени Кишинчанда Чалларама я вручил сторожу 1000 рупий и попросил его не подпускать к моему байку опасных типов. — Студенты вообще типа опасные, — ответил сторож на хинди. — Никогда не знаешь, что учудят. «Вообще-то я про более опасных типов». «Ага», — подмигнул мне сторож. Я прошел полквартала до особняка Санджая и нажал кнопку дверного звонка. Дверь открыл вооруженный афганский охранник и, узнав меня, провел в дом. Санджай в пижаме и темно-синем халате с вышитой монограммой на кармане принял меня в столовой. За окнами влажно зеленел запущенный сад, окруженный высокими стенами. Еды на столе хватило бы на 3 голодных здоровяков, но Санджай сидел в одиночестве, прихлебывал чай, курил сигарету и при виде меня не сделал попытки привстать с единственного стула в комнате. «Славно дельц провернул», — сказал он, оглядев меня с головы до ног. «Впрочем, на тебя всегда можно положиться. Деньги тебе передадут. Все твои вещи из паспортного цеха собрали, вон они, в красном чемоданчике у двери. Остается только попрощаться, так что прощай». В чем заключался мой прокол? Почему меня отозвали раньше времени? Он затушил сигарету в пепельнице, отхлебнул чая, осторожно опустил чашку на блюдце и откинулся на спинку стула. «Знаешь, почему я рад с тобой попрощаться, Лин?» «Потому что считаешь, что я заслуживаю лучшего?» Он засмеялся. За долгие годы нашего знакомства я не слышал у него такого смеха. Наверное, этот смех Санджай приберегал для прощаний. Смех оборвался. «Потому что ты никогда не умел и уже не научишься работать в команде», — хмуро ответил он. «Ты белая ворона. Погляди, все остальные объединились или их объединили, а ты сам по себе, никому не подотчетен. Ты ничей, а потому здесь тебе делать нечего». «Ты человека в аэропорту ко мне подослал, потому что Лиза умерла?» «Повторяю, ты не умеешь работать в команде. Ты непредсказуем. Между прочим, она умерла, когда ты был в Мадрасе». «А ты когда об этом узнал?» «Через 5 минут после того, как об этом узнала полиция. Не имело смысла прерывать важное задание». «Через 5 минут?» «Ты же телефоном не пользуешься, так что вряд ли узнал бы о случившемся. Я принял решение тебе об этом не сообщать и обеспечить прикрытие на каждом этапе». «Ты принял решение?» «Да. Если ты недоволен, то убирайся, я тебя не задерживаю». «Почему ты не известил меня о смерти Лизы?» «Ты сделал свой выбор, не желая знакомить ее с нами. Мы с ней ни разу не встречались, хотя знаем матерей, сестер и жен всех наших людей». Я негодующе смотрел на него, с трудом сдерживаясь, чтобы не накинуться с кулаками. Сердце колотилось, как барабаны в джунглях. Похоже, предводители и вожди, не ощущая мимолетного присутствия смерти, не так уж и редко переживают смертельно опасные мгновения. «Ты все еще под моей защитой, хотя ненадолго», — продолжил Санджай. «Моя репутация пошатнется, если наши бывшие сотрудники начнут умирать в первой неделе после ухода со службы. Помни, счетчик включен. Не испытывай моего терпения, не то срок сократится. А теперь убирайся. Дай позавтракать». Я направился к дверям, но у самого порога Санджай меня окликнул. Такие, как он, всегда стремятся оставить за собой последнее слово, даже когда оно уже произнесено. «Мои соболезнования», — сказал он. «Печально, конечно. Родители наверняка расстроены. Смотри, не принимай никаких скоропалительных решений. Попадешь в передрягу, компания тебе на выручку не придет». Я вышел из особняка и направил мотоцикл к съестным рядам на мысе Нариман-Пойнт, где обычно обедали служащие. Гнев не отпускал. Вдобавок меня терзал голод. Я нашел местечко в толпе, подкрепился пряными горячими бутербродами с яйцом, картошкой и овощами, выпил бутылку молока. В последнее время я ел мало, не досыпал, а надо было привести себя в форму. На улицах южных районов города вскоре станет известно, что я ушел из компании. До сих пор со мной не связывались, зная, что я человек Санджая, но теперь, когда выяснится, что я одинокий волк, свора начнет хватать меня за пятки. Быстрая езда остудила горячую голову, и я решил заехать в спортзал на острове Ворли, в бывшем фабричном районе. Здания текстильных мануфактур превратили в парикмахерские и фитнес-центры. Вышедший на покой гангстер по прозвищу Каманч, один из людей Санджая, открыл здесь спортзал. Каманч был надежным другом и смельчаком. Мы с ним вместе пару раз принимали участие в стычках с враждующими бандами, где оба получили ножевые ранения. Такое не забывается. В его спортзал допускались не только люди Санджая, но и полицейские, при условии, что никто не задевал честь компании. Я разделся до пояса и целый час провел в качалке, а потом полчаса боксировал с тенью, давая отдых натруженным мышцам. Посетители спортзала, парни из бедных семей, поначалу меня сторонились, хотя со свойственным молодости задором давали понять, что я им не страшен. Наконец они решили, что я из своих, и мы побоксировали вместе. Я принял душ, оделся и поглядел в старенькое, покрытое пятнами зеркало. Глаза прояснились, покой окутал меня осенней листвой. Над зеркалом висел плакат «Когда тебе паршиво, качайся». «Тебе латерального тренажера не хватает», — я протянул Каманчу деньги, которых с лихвой хватило бы на новый тренажер. Каманч поглядел на ворох купюр и недоуменно поднял брови. «Многовато для одной тренировки. Я отлично провел время. Только знаешь, тут окна не помешают. Воняет, как в жопе у змеи». «Да пошел ты!» — беззлобно усмехнулся он. «Нет, правда, зачем ты мне деньги даешь?» «Членский взнос». «Ты что, забыл? Людям Санджая бесплатно!» «Мы с Санджаем расстались. Я теперь вольная птица». Странно было произносить слова, которые прежде я говорил лишь единственному близкому другу. «Не может быть!» «Да, Каманч, мы с Санджаем расстались». «Блин, да как же!» «Все в порядке. Санджай нормально к этому отнесся. Даже обрадовался». «Санджай! Обрадовался!» «Я только что от него. Он не возражает». «Правда, что ли?» «Честное слово». «Ну, тогда ладно. Я теперь новый спортзал ищу. Мне уже больше нельзя Санджаевым пользоваться. Можно у тебя качаться?» Он растерянно, даже с испугом поглядел на меня, но старая дружба пересилила. Лицо Каманчо смягчилось, он протянул мне руку и произнес: «Джарур, добро пожаловать. Только, по-моему, тебе лучше уехать из Бомбея, дружище». «Наверное, ты прав, брат», — сказал я, направляясь к выходу. «Да вот Бомбей меня не отпускает».